Глава 18. Час спустя Кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: «Панталеоне Чипатолло из Варезе, придворный певец его королевского высочества герцога Моденского». А вслед за Кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась тампаковая цепочка. Тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки. Галстух он повязал еще шире и выше обыкновенного, и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым кошачьим глазом. На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфоры и мускуса, несло от всей особы старика. Озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя. Санин встал ему навстречу. «Я ваш секундант», промолвил Панталеоне по-французски и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры. «Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?» «Зачем же без пощады, дорогой мой господин Чипатолло? Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад, но я не кровопийца. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника». Я уйду в соседнюю комнату, а вы с ним и условитесь. Поверьте, я век не забуду ваши услуги и благодарю вас от души. «Честь прежде всего», — отвечал Панталеоне и опустился в кресло, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. «Если этот феррофлукто спичебубио», — заговорил он, мешая французский язык с итальянским, «если этот торгаш Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил, тем хуже для него. Грошовая душа и баста. Что же касается до условий поединка, я ваш секундант, и ваши интересы для меня священны. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов, и я со многими офицерами был очень близок. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принципе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах. Тот секундант скоро должен прийти. Я жду его каждую минуту. Да вот он и сам идет», — прибавил Санин, глянув в окно, на улицу. Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-за панталон тесемку. Молодой поручик вошел, все такой же красный и смущенный. Санин представил секундантов друг другу. «Господин Рихтер, подпоручик. Господин Чипатолло, артист». Подпоручик слегка изумился при виде старика. О, что бы он сказал, если бы кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему артист занимается также и поваренным искусством. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом. Вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры, и он разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он, и подпоручик оба помолчали немного. «Что ж, приступим», — первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой перчаткой. «Приступим», — ответил подпоручик. «Но присутствие одного из противников...» «Я вас немедленно оставлю, господа», — воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню и запер за собою дверь. Он бросился на кровать и принялся думать о Джемме, но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке, оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принципе Тарбуска, подпоручик о легких извинениях и дружелюбных выстрелах. Но старик и слышать не хотел ни о каких легких извинениях. К ужасу Санина он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира, и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! Это стыд!» Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не за тем, чтобы выслушивать моральные сентенции. «В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи!» — воскликнул Панталеоне. Прение между господами-секундантами несколько раз становилось бурным. Оно продолжалось более часа и завершилось, наконец, следующими условиями. Стреляться барону фон Дёнгофу и господину де Санину на завтрашний день в 10 часов утра в небольшом лесу около Ганау на расстоянии 20 шагов. Каждый имеет право стрелять 2 раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты без шнеллера и ненарезные. Господин фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Браво, русский! Браво, молодой человек! Ты будешь победителем!» Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предварительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошептал 2 раза сряду: «Таинственность! Таинственность!» Он, видимо, помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал, и делал вызовы, правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.